или ответственности. Со своими женщинами и детенышами они могли поступать, как им нравилось. И, подобно майяйскому описанию человечества третьего века, единственная важнейшая черта американского ягуара – это его чрезвычайная жестокость. Люди эпохи огородничества не по собственной вине были людьми без сердца, людьми без отцов, людьми ягуарами. Со времени, когда начнется четвертый век цивилизации майя, узы брака между мужчиной и женщиной станут священными. Мужчина станет воздерживаться от юношеских удовольствий длительной охоты и лени мужского рода, чтобы включиться в суровую действительность земледельческого труда. Но, поступая таким образом, он создаст условия для появления своей собственной человечности, своей собственной души в обществе своей жены и своих детей. Поиски отца закончились. Завершающий момент таинства перехода, согласно Попольвуху, наступает тогда, когда владыкам Шибальбы удалось обезглавить Хунахпу, лишь для того, чтобы утвердить стадию для ее удивительного воскрешения в качестве прорастающих семян маиса. Именно этой бесконечной ночью ожидания. Жбаламки, единственная среди исчадий ада, повторяет функции лунной богини, которая защищает человечество от ночных монстров, когда солнце исчезло за горизонтом. С того времени ягуары, Балам, науали, или вторые я женского божества, охраняют по ночам индейские селения и их дороги, и их земли. Чудесное превращение мертвого бога в маис полностью отражено чудесной социальной трансформацией эпохи огородничества в эпоху земледелия. Ягуар, по сей день выступающий устрашающим демоном по отношению к тем народам, чья культура соответствует третьему веку из Попольвуха, стал для майя защитником, ночным союзником. Конечно, примечательно и едва ли случайно то, что этот процесс во всех аспектах идентичен тому, что, как глубоко описано в психологии, подавленные элементы души образуются как демоны, пока не дойдут до сознания, где они могут быть перенацелены и привлечены как союзники. Эта сага о превращении жестокости в любовь, некогда наводящий ужас ягуар, нынче использующий всю свою свирепость для защиты спящих детей в древних майя, является одной из прекраснейших историй в летописи всемирной литературы. Она служит подлинным доказательством не набожной надежды, а скорее живой действительности относительно способности человеческой природы к совершенству. Она исходит из самого сердца Америки, где истинность и красота, подобно солнцу и луне, два аспекта одной и той же действительности. Такое понимание отношения ягуара к луне оказалось способным разрубить Гордиев узел путаницы, с которой я столкнулся в вопросе о значении кошачьего лика в андской мысли. Например, его изображение в Андах, то как демона, то как хранителя зерновых культур и стада, казалось, полностью отражало превращение значения ягуара, описанное в Попольвухе. Другие вопросы, как, например, почему ягуар должен иногда ассоциироваться с мужчинами, испарились, по мере понимания, что каким бы ни был его пол, ягуар был членом домашнего хозяйства по женской линии, со всей беспощадностью, которая воплощала в себе это положение. Так ингские воины надевали шкуры ягуаров, когда наступало время защищать людей. Это были хорошие новости. Конечно, эти решения годились лишь постольку, поскольку сами андские народы представляли отчасти ягуара как обращение к эпохе примитивного земледелия и родства по женской линии. Иными словами, встал громадный вопрос. Если лейтмотив лунного ягуара был настолько полезен в андской мысли, что заслужил включение в изображение бога-творца, то подразумевает ли это его включение утверждение о том, что появлению Виракочи исторически предшествовала в Андах матрилинейность? Малый, небрежный аспект перерастал в большую проблему. В мозгу возникало множество вариантов. Чтобы следовать за ними, важно сначала понять отличительный характер системы родства уандского крестьянства. Организующим принципом андской системы с двойным родством была практика прослеживания происхождения одновременно